2. Тот факт, что ей в лицо летит асфальт, а на спине словно горят отпечатки двух рук, она осознала уже тогда, когда колени и ладони обожгло болью, а слева раздался визг тормозов какой-то машины. «Убивают!» А это кричали уже справа. Кажется, те самые женщины. Марта мотнула головой, пытаясь прийти в себя, но ничего не получилось. Тогда она уперлась соединенными ладонями в асфальт и попробовала встать. «Подождите, не поднимайтесь. Тот самый голос соседней улицы не разрешил ей этого. Сейчас скорую вызову». «Откуда она?» — появился второй, тоже мужской голос. «Я еду, и тут это. Я ни при чем, у меня зеленый был». «Ее толкнули, я точно видела. В кепке такой черный. Большой! Бандит, точно!» Марте показалось, что ее голова сейчас лопнет от такого количества звуков, которые раздавалось вокруг. Она снова попробовала встать, чтобы уйти, и в этот раз ей помогли, подхватив подмышки и поднимая на ноги. «Уйти!» – произнесла Марта, поморщившись от боли в левой руке. «Я хочу уйти. Тут слишком шумно». «Пока нельзя», — сказал голос соседней улицы. «Сейчас скорая и полиция приедут, а потом можно будет, наверное». «Хорошо», — Марта, не глядя на помощника, закрыла глаза. «Я подожду, но пусть все замолчат, пожалуйста». «Помолчите, ей из-за вас становится хуже». Голос соседней улицы стал громче и как-то жестче, что ли, и Марта улыбнулась. Вот зачем она от него убегала? Наверняка человеку просто помощь была нужна. Первым, как ни странно, приехал экипаж дорожно-постовой службы. Они усадили ее на маленькую складную табуретку, собрали все объяснения со свидетелей, среди голосов которых Марта больше не услышала голос соседней улицы, и потом подошли к ней. «Я ничего не знаю», — сказала она. «Просто стояла на переходе, а потом меня кто-то толкнул». «Это точно?» Немолодой полицейский, звание которого Марта не запомнила, что-то записал на листе, прикрепленному к планшету. «Наверное. Мне кажется, я почувствовала две руки на спине, прежде чем упасть. Но не уверена. Может, просто поскользнулась? Я не знаю». «Документы у вас с собой есть?» Полицейский поморщился, продолжая записывать. «Да, сейчас». Марта с трудом порылась в сумке, все еще висевшей через плечо, словно приклеенное, и достала женское портмоне, в котором лежали все ее основные документы. «Вот, я домой шла, вон там живу». Она махнула рукой в сторону дома и скривилась от боли в запястье. «Кажется, перелом». «Что?» Полицейский оторвался от записей, непонимающе посмотрел на Марту и взял у нее паспорт. «Перелом какой-то запястной кости», — пояснила она. «У меня такое уже было на правой руке». «Ничего, сейчас скорая приедет, свозят вас на рентген, а завтра вам позвонят». Полицейский записал данные из паспорта и пригласят на беседу. «Номер телефона, по которому с вами можно будет связаться, продиктуйте, пожалуйста». «Хорошо». Марта забрала документы, стараясь не сильно напрягать руку, сунула их обратно в сумку и назвала номер для рабочих и других официальных контактов. И именно в этот момент с воем сирены и маячками подъехала машина скорой помощи. Из нее быстро вылезли двое врачей в синих комбинезонах и куртках, и подошли к Марте и полицейскому. «Что тут случилось?» Одна из врачей, женщина лет 40, присела перед Мартой на корточке и посветила ей в лицо маленьким фонариком. Марта зажмурилась. «Рефлексы в норме». «Так что случилось?» — повторила она свой вопрос, поднимая взгляд на полицейского. «Да вот, свидетели говорят, что девушку толкнули под машину», — ответил тот. «Наезд?» «Нет, водитель успел затормозить. Только ушибы да ссадины. Говорит еще, что перелом. Перелом? Врач перевела взгляд на Марту. Где? Вот. Марта протянула ей правую руку. У меня такое было, повторила она. С правой рукой. Ага. Врач принялась аккуратно прощупывать место повреждения. Тут или тут? Марта ойкнула от боли, из глаз невольно брызнули слезы. Кажется, сегодня она побила свой рекорд по их количеству и кивнула. Если это действительно перелом, то она не сможет нормально работать, придется брать больничный. Или можно и так? Рыжова с соседней кафедры вон и с переломом ноги лекции вела. Похоже, что голова потихоньку начинала соображать. «О!» – раздался еще один незнакомый мужской голос, который Марта опознала как голос второго врача. «Игореха, а ты тут что делаешь? Сбил девушку?» «Я шел к девушке», – раздался голос Игоря, и Марта посмотрела на своего потеряшку. Тот стоял рядом и смотрел на нее так, словно она только что вернулась с того света. «Игорь, ты почему потерялся?» – спросила она. «Я не потерялся, я нашелся». Игорь присел перед ней на корточке, взял ее руки в свои, посмотрел на них и повернулся к врачу-мужчине. «Витек, тут обработать надо, и колени, похоже, тоже. Сейчас, давай проводим девушку в машину». Врач, которого Игорь назвал Витьком, помог Марте подняться со слишком низкой неудобной табуретки, и они вдвоем повели ее к скорой помощи. Женщина-врач осталась с полицейским. Пока Витек обрабатывал открытые раны и фиксировал руку Марты, она почти не отрывала взгляд от Игоря. «Нет, вполне возможно, он не мог ничего рассказать в присутствии постороннего, Марта это понимала, но мог хотя бы намекнуть». Однако Игорь молчал, разбивая это молчание ничего не значащими фразами, которыми перебрасывался с мужчиной-врачом. Точнее, фельдшером. Это Марта поняла именно из недоразговора между Игорем и Витьком. «Так», — в салон залезла женщина-врач, — «едем в первую городскую. Она тут ближе всего, и у них сейчас рентген свободен». «Есть, босс», — раздался голос водителя, который до этого молчал. И машина мелко завибрировала, реагируя на заработавший двигатель. «Игорь, ты с нами?» «Да, Оль Павловна, если не выгоните». «Куда же я тебя выгоню от девушки твоей?» Женщина-врач улыбнулась. «Едем, Петрович». Скорая помощь сорвалась с места и уже без сирены и мигалок встроилась в редкий поток машин, направлявшихся к центру города. «Вот так всегда», — подумала Марта. «Никогда ничего нельзя планировать, даже такие мелочи, как время возвращения домой».